Действительно, если сравним по форме письма Иоанна с письмами Курбского, то не можем не отдать преимущество последнему. Вот, например, начало одного из писем его к царю. «Если пророки плакали и рыдали о граде Иерусалиме, и о церкви приукрашенной, из камня прекраснейшего созданной, и о гибели живущих в нем, то как нам не восплакать о разорении града Бога Живого, ибо церкви твоей телесной, которую создал Господь, а не человек, в которой некогда Дух Святый пребывал, которая после прихвального покаяния была вычищена и чистыми слезами измыта, от которой чистая молитва, как благоуханное миру, или Фимиам, ко престолу Господню восходили, в которой на твердом основании правоверной веры благочестивые дела созидались. И в этой церкви царская душа, как голубица с посеребренными крылами, блисталась, честнее и светлее золота, благодатью Духа Святого, приукрашенная делами, укрепленная и освященная телом и кровью Христовую. Такова твоя прежде бывала церковь телесная. Большей стройности, большему изяществу и спокойствию речи Курбского содействовало еще то, что он был способнее сохранять спокойствие, не был так раздражителен и страстен, не был так испорчен в молодости, как Грозный. Наконец, на форму речи Курбского должно было иметь сильное влияние то положение, в котором он явился писателем, положение изгнанника. Чувство ненависти к гонителю, побуждавшее его к речи гневной, умерялось другим чувством, чувством глубокой скорби о потере Отечества, о безотрадности положения своего. Это особенно ощутительно в первом послании, которое состоит из одного болезненного вопля. «Зачем, о царь, ты побил сильных во Израиле, и воевод от Бога тебе данных различным смертям предал, и победоносную и святую кровь их в церквах Божиих и на торжествах владычних пролил, и мученическую кровью их праги церковные обогрил. На доброхотов твоих, душу за тебя полагающих, неслыханные мучения, гонения и смерти умыслил, изменами, чародействами и другими неподобными поступками, облагая православных, стараясь усердно свет в тьму приложить и сладкое прозвать горьким. Чем провинились они пред тобою, о царь? Или чем прогневали тебя, христианский предстатель? Не пригордые ли царство храбростью своею разорили и сделали тебе подручниками тех, у которых прежде в рабстве были праотцы наши? Не притвердые ли города германские тщанием разума их от Бога тебе даны были? И вот твое нам воздаяние за это. Всеродно губишь нас. Или думаешь, что ты бессмертен? Или прельщен ересью и думаешь, что не будет суда Иисусова? Он, Христос мой, сидящий на престоле Херувимском, судья между тобою и мною. Какого зла и гонения от тебя я не претерпел? Каких бед и напастей на меня ты не воздвигнул? Каких лжесплетений призлых на меня не возвел? Приключившиеся мне от тебя различные беды по порядку, за множеством их не могу теперь исчислить, потому что объят еще горестью души моей. Но скажу все вместе. Всего я лишен, и от земли Божией понапрасну отогнан.